Глава 65. Мир. Не родился еще тот, кто переспорит Азриэля. Разве что я могу. Но в этот раз не стало, ведь мы на одной стороне баррикад. Кеймрону и Белому пришлось подчиниться. Все вместе мы поднялись на драконью террасу. В ратуше она тоже есть. Причем намного шире, чем в замках. Здесь поместится сразу несколько драконов. На террасе Азриэль велел призвать белого дракона. Туман над городом окончательно развеялся, так что мы могли издалека наблюдать за его приближением. Летел он неохотно, явно не желая иметь ничего общего с людьми, но из-за ошейника выбора у него не было. Когда дракон приземлился, на террасе еще осталось достаточно места. Вся наша команда поместилась без проблем. «Сними с дракона ошейник», — приказал Азриэль укротителю. «Тебе надо, ты и снимай», — взбрыкнул тот. Расстегнув наручи, Белый бросил их к ногам Азриэля. «Я не стану своими руками отпускать дракона. Можешь меня хоть в кандалы заковать». Укротитель был настроен решительно. Ни уговоры, ни угрозы не заставят его передумать. На все эти пререкания уходило слишком много времени, до заката. Срока, установленного вожаком, осталось не так долго. Скоро солнце коснется горизонта, и драконы снова нападут. Тогда Азриэль поднял наручи с пола и сам направился к дракону, но тот оскалился. Гребень на его спине встал дыбом. Дракон отлично помнил, кто накинул на его шею ошейник и кому он обязан рабством. Пока его сдерживают наручи, он не нападет, но стоит его освободить, и дракон растерзает Азриэля. Это было ясно как день. «Уходите», — махнул нам Азриэль. «Ждите меня в зале для совещания, я скоро приду». «Ага, как же придет. Знала я, чем это все закончится. Я снова овдовею, и не факт, что Барнабас опять вернет мне мужа. Вряд ли дракон оставит от Азриэля хоть что-то, что можно воскресить». Этого я допустить не могла, потому шагнула вперед. «Ты со мной?» — спросила я Сифа. «Всегда», — ответил дух. Вдвоем мы направились к Азриэлю, пока остальные топтались у двери. «Дай мне наручи», — протянула я руку, поравнявшись с мужем. «Ты что опять задумала?» — нахмурился он. «Хочу поговорить с драконом. Если среди нас есть кто-то, кого он сожрет не сразу, а хоть немного подумав, то это я». «Я тебе не позволю, это слишком опасно», — покачал головой Азриэль. «Я только что общалась с сотней таких, как он. С одним как-нибудь справлюсь». Я вцепилась в наручи и дернула на себя, но Азриэль держал их крепко, не желая отдавать. Мы перетягивали наручи от одного к другому, а дракон с интересом следил за нашей вознёй. В итоге он не выдержал первым. Бах! Прямо перед нами встала огромная белая лапа. Азриэль от неожиданности ослабил хватку, и я вырвала у него наручи. Победа! Радовалась недолго. Дракон опустил морду передо мной. Так близко, к огнедышащей пасти, я была впервые. Меня обдало жаром. Еще немного, и бровям с ресницами конец. Что-то не везет им в последнее время. «Я общалась с твоим отцом, вожаком диких драконов», — выпалила я. «Мы договорились о мире между людьми и драконами при условии, что я тебя отпущу». Дракон хмыкнул совсем по-человечески. «Что он сказал?» — спросила я у Сифа. «Это не слова, он просто смеется над тобой», — сообщил тот. «Ах, вот как!» — возмутилась я. «Не веришь, что вожак говорил со мной? Я, между прочим, освободительница драконов, наездница и мать погонщика драконов». Вспомнила я все титулы, которыми меня наделили драконы. «Попрошу немного уважения к моей персоне». Дракон от такого напора попятился. Теперь он смотрел на меня с большим почтением, впечатлился. «Откуда все эти титулы?» — спросил Азриэль, который, естественно, никуда не ушел. «Так меня называют драконы», — пожала я плечами. А после снова обратилась к ящеру. «Вожак велел освободить тебя до заката. Если я это сделаю, войны не будет. Так что будь добр, не мешай мне». С этими словами я направилась к оторопевшему дракону. Не такой уж он большой и страшный, скорее, одинокий и напуганный. «Анна, куда?» — зашипел сзади Азриэль, но удержать меня не успел. Я была уже возле дракона. «Не дергайся, пожалуйста», — попросила его. «Мне надо снять с тебя ошейник, а это не так легко, знаешь ли». Дракон застыл. Умненький и послушный, повезло мне. Хоть в цирке с ним выступай, такой дрессированный. Возможно, дело в наручах. Что я держала? Они не позволяли дракону ослушаться. Но я все же не укротитель. Во мне нет их магии. «Лапу!» — скомандовала я, и дракон тут же ее поднял. Азриэл за моей спиной только хмыкнул. А когда я начала карабкаться на дракона, подсадил. С третьей попытки мне удалось расстегнуть ошейник. Тот свалился с шеи дракона, и я испугалась, что сейчас ящер резко дернется, пытаясь меня сбросить. Но ничего подобного не произошло. Дракон стоял неподвижно, ожидая, пока я благополучно спущусь на пол. Тут мне снова помог Азриэл. Он меня поддержал, и я успешно спрыгнула с дракона. «Наручи больше не нужны», — отбросила я их подальше. «Возвращайся в стаю и передавай от меня привет вожаку. Я выполнила его условия. Надеюсь, он в ответ тоже сдержит слово». Белый опустил голову, будто кланяясь мне, а потом начал поворачиваться к нам спиной. Азриэл подхватил меня и поскорее убрал с дороги, чтобы дракон ненароком не задел хвостом. Мы присоединились к остальным возле выхода с террасы, а потом вместе мы наблюдали за тем, как улетает белый дракон. Правда, его укротитель ушел, хлопнув дверью, но это не испортило нам впечатление. Я смотрела вслед дракону и понимала. Вот оно, начало новой эпохи для Аллории. Хорошая она окажется или плохой, нам только предстоит разобраться.